она вошла в подземный переход. Вот он, Костя. Слава Богу, что он ее не видит. Остановившись десятки шагов от газетного лотка, Нина смотрела на мужа, прячась за спинами прохожих. Костя рассчитывался с покупателем. Долго пересчитывал деньги, мусоля палец, перебирал мятые купюры. Суетливый, неловкий, напряженный, он поглядывал на покупателя заискивающе и с опаской. Каждый новый покупатель был для Кости потенциальным врагом, виновником, пусть и невольным, Костиных грядущих бедствий. Или Костя себя обсчитает, или хитрован покупатель нагреет Костю на тыщенку другую. Третьего не дано. Нина прислонилась спиной к выложенной кафельной плиткой стене перехода и смотрела на мужа с бессильной жалостью. Куда он без нее? Что с ним будет, если она... Да нет, об этом и подумать страшно. Она нащупала рукой Димину записку, лежавшую в кармане пальто. Фасолина. Неужели это было вчера? Сегодня ночью. Будто в другой жизни. Это и есть другая жизнь. Существуют две жизни, два измерения. Там сказочный терем в тихом сосновом раю. Шикарное авто, бесшумно вплывающее в подземный гараж, огонь в камине, выдрессированная прислуга. Позвольте предложить вам завтрак. Вы можете заказать все, что угодно. Все, что угодно. Омары, лангусты, линкольны, Карибские острова. Кредитные карточки, шелест купюр, биржевой курс, дела фирмы. Ледяные, чужие Димины глаза, когда он отрывисто и быстро говорит по мобильному. Отдает распоряжение. Занимается делом. Фасолина, я в офисе. Дела. Это одна жизнь. А здесь другая. Сумрачный подземный переход, сутолока, усталые серые лица людей, спешащих по своим делам. Нищенка, сидящая у грязных ступеней, тетки, торгующие турецким шматьем, женщина, съехавшая на плечи платке, приценивающаяся к синтетической кофточке. 75. Дорого? Дорого. Нина ее понимает. 70 штук на улице не валяются. Это вкалывать и вкалывать. Нина чуть слышно вздохнула. Достала Димину записку из кармана пальто, скомкала ее в руке и бросила в урну, стоящую рядом. Потом отделилась от кафельной стены и подошла к Косте. Костя пересчитывал выручку, бормоча себе под нос. 37 500. «Костя, иди домой», — спокойно сказала Нина. Он вздрогнул и поднял на жену глаза. «Ты?» — он задохнулся. «Нина, ты?» «Иди домой», — повторила она твердо, разом пресекая все его возможные вопросы, упреки, заклинания, объяснения. «Я сама тут, сама». Дима вошел в подземный переход на проспекте Мира. Сделал несколько шагов и огляделся. Охрану и шофера он оставил наверху, в машине. Он стоял неподвижно. Люди, идущие мимо, огибали его справа и слева. Кто-то задел его локтем, толкнул, чертыхнулся на бегу. Час пик, давка, толкотня, московский людской муравейник. Дима рассматривал лица людей с сочувственным интересом. Усталые, бледные лица. Лица жителей подземного мира. Лица обитателей рабочих кварталов, три четверти дня проводящих в пути, в битком набитых вагонах метро, в стылых загонах автобусных остановок. Он тоже жил так когда-то.